и достальные ластовые суда, сколько к которому времени могут поспеть. О том чаще к нам пишите и в деле поспешайте. Матюшкин должен был доставить суда в Нижний к 20 мая, причем обещал и недоделанные суда взять с собою и доделывать дорогою. Часть гвардии отправилась из Москвы 3 мая на судах вниз по Москве-реке. 13 мая выехал сам император сухим путем в Коломну, где соединились с ним генерал-адмирал-граф Апраксин, Петр Андреевич Толстой, которого Петр брал с собой для переписки, и другие вельможи. В Коломну же приехала и императрица Екатерина Алексеевна, отправлявшаяся вместе с мужем в поход. Из Коломны Петр со всеми своими спутниками отправился окою в Нижний, куда приехал 26 мая, и пробыл до 30 дня своего рождения. День этот Петр праздновал таким образом. Рано приехал он с своей галеры на берег и пошел к Апраксину в его квартиру. Побыв здесь несколько времени, поехал верхом в соборную церковь к литургии. После обедни вместе с императрицей пошел пешком к архиерею при колокольном звоне, продолжавшемся полчаса. После звона началась стрельба в городе из 13 пушек. После городовой стрельбы стреляли у Строганова на дворе из нескольких пушек. Затем началась пушечная стрельба с судов. Стрельба кончилась ружейным залпом, причем полки были расставлены на луговой стороне по берегу. От архиерея император и императрица поехали в дом Строганова, где обедали вместе с прочими господами. После обеда в 18:00 отправились к купцу Пушникову, а оттуда Петр переехал на свою галеру и в 21:00 отправился далее Волгою к Астрахани. 18 июля Петр с пехотными полками отплыл из Астрахани и на другой день вышел в море. Конница шла сухим путем по направлению к Дербенту. Пехоты считали 22 тысячи, конницы 9 тысяч, 20 тысяч казаков, столько же калмыков, 30 тысяч татар и 5 тысяч матросов. 27 июля, в день Гангутской победы, войска высадились на берег в Астраханском заливе. Петр ступил на землю первый. Его принесли на доске 4 гребца, потому что за мелководьем шлюпки не могли пристать к берегу. На месте высадки немедленно устроили ретраншемент. В тот же день было получено неприятное известие, что бригадир Ветерани, отправленный для занятия Андреевой деревни, был в ущелье осыпан стрелами и пулями неприятельскими. Растерявшись, Ветерани, вместо того, чтобы как можно скорее выбираться из ущелья, остановился и вздумал отстреливаться, тогда как неприятель, скрытый в лесу на горах, был невидим. Вследствие этого потеряно было 80 человек. Тогда полковник Наумов, видя ошибку бригадира, согласился с остальными офицерами, бросился на Андрееву деревню, овладел ею и превратил в пепел. В Астраханском заливе Петр имел любопытный разговор с молодым офицером Саймоновым, которого расторопность и знание дела император тотчас заметил. Саймонов распространился перед Петром, что западные европейцы ездят далеко в Восточную Индию, а русским от Камчатки близко. Государь слушал внимательно, но когда молодой человек кончил, сказал ему: «Слушай, я то все знаю, да не ныне, да то далеко. Был ты в Астрабатском заливе. Знаешь ли, что от Астрабата до Балха в Бухарии и до Вадакшана и на верблюдах только 12 дней ходу? А там, во всей Бухарии, средина всех восточных коммерций. И видишь ты, горы и берег подле оных до самого Астрабата простираются, и тому пути никто помешать не может». дождавшись кавалерии, которая много натерпелась в степном походе, и разославшей манифесты к окрестным народам с требованием мирного подчинения, Петр 5 августа выступил в поход к Таркам, и на другой день ему был представлен владелец Тарковский Адильгерей. Император принял его, стоя перед гвардией. Адильгерей объявил, что до сих пор служил русскому государю верно, а теперь будет особенно верно служить. Когда бывший господарь, князь Кантемир, перевел эти слова, Петр отвечал: «За службу твою будешь ты содержан в моей милости». В тот же день были представлены государю султан Махмуд Аксайский с двумя другими владельцами. Увидавшие императора, они пали на колено и объявили, что желают быть под покровительством его величества. Петр обнадежил их своей милостью и покровительством. 12 августа войско приблизилось к Таркам с распущенными знаменами, барабанным боем и музыкою, и стало лагерем под городом. За 5 верст до города встретил государя Адильгерей. Когда Петр ехал перед гвардию в строевом платье, Шевкал сошел с лошади, низко поклонился императору и поздравил с приездом. Государь снова обнадежил его своей милостью и уверил, что подданным его не будет никакой обиды от русского войска. Потом Шевкал подошел к карете императрицы, поклонился низко и поцеловал землю. На другой день Петр ездил для гуляния в Тарковские горы в сопровождении 3 драгунских рот, осматривал старинную башню, откуда по просьбе Адильгерея отправился к нему в дом. Сначала гости были в 2 больших комнатах с каменными фонтанами, потом хозяин повел их в комнату, где живут жены, убранную коврами и зеркалами. Вошли 2 жены Шевкала в сопровождении других знатных женщин, поклонились в землю и целовали правую ногу императора, а после, по их просьбе, допущены и к руке. Принесли скатерть, поставили разные кушанья и фрукты. Шевкал налил в чашки горячего вина и поднес государю. Петр сейчас же обратил внимание на множество ценинной посуды в доме Шевкала и спросил, откуда ее берут. Адильгерей отвечал, что ее делают в персидском городе Мешете. На прощание хозяин подарил гостю серого аргамака в золотой сбруе. 14 августа обе жены Шевкала были у императрицы, целовали ногу и руку и поднесли 6 лотков винограду.